Имя этому многому – деньги. Чтобы выдержать экзамен на аттестат зрелости, вы вынуждены пользоваться в частном порядке в течение 2 лет уроками, советами и указаниями педагога из любого парижского лицея, средней школы. По некоторым соображениям, о которых будет сказано ниже, вы будете платить ему за эти уроки упятеренный или удесятеренный гонорар. После получения степени бакалавра вы поступаете в университет на 3-й курс медицинского факультета. Ваш русский диплом врача дает право на зачет 1-х 2 курсов. В течение последующих 3 лет вы на положении студента должны посещать лекции и практические занятия, предусмотренные программами. На работу, связанную с добыванием хлеба насущного, времени не останется. Вы сможете просуществовать все эти 5 лет только в том случае, если обладаете большими средствами. Нужно ли говорить, что среди массы бедствующих русских парижских врачей этими средствами обладали лишь единицы? Достаточно сказать, что из 400 с лишним врачей, состоявших членами общества русских врачей имени Мечникова, на этот шаг отважилось только 14 или 16. Удивительную картину представляла подготовка к бахот и студенческие занятия 50 или 60-летних студентов, имевших дипломы российских медицинских факультетов, 30 или 40 лет врачебного стажа и звание доктора медицины, профессора университета или Петербургской военно-медицинской академии. Провалов у этих седовласых, экзаменующихся при сдаче ими экзаменов, никогда не бывало. На это имелась очень веская причина. Все педагоги средних учебных заведений города Парижа объединены в профессиональных союз. Один из этих педагогов, приглашенный частным образом, является вашим репетитором. Вы платите такой гонорар, какой в обычных условиях ему и не снится. За 2 года занятий с вами его кошелек пополнится несколькими тысячами франков. Против вашей фамилии в правлении Союза в списке будущих бакалавров, пришедших на экзаменационную сессию со стороны, делается отметка. Как же ее не сделать, если вы облагодетельствовали одного из членов Союза, а принцип Союза – один за всех, все за одного? Накануне экзамена фамилии ваших экзаменаторов уже известны правлению Союза. Им даются соответствующие указания. Остальное ясно. Провала у вас не будет. Иначе дело обстоит со сдачей государственных экзаменов. Тут ваши экзаменаторы, профессора и крупные ученые с именами, подчас известными всему миру. Никого они не репетируют и никаких гонораров с экзаменующихся не получают. Они люди влиятельные, независимые и богатые. В профсоюзах не состоят и поблажек делать вам не собираются. Но большинство из них принадлежит к масонской организации. Большинство экзаменующихся тоже. Иначе они на старости лет и не взялись бы за учение. Экзаменующийся брат-масон адресуется накануне экзамена к досточтимому своей ложе. Рычаги масонской солидарности немедленно приводятся в движение. Досточтимые звонят друг другу по телефону, пишут письма, подписывая своей фамилией, коей предшествуют расположенные треугольником 3 точки. Брат масон, у которого вы завтра будете экзаменоваться, делает в своей записной книжке отметку. А слушаться досточтимого он не может. Масонство строго карает братьев, вышедших из повиновения. Этого достаточно. Если вы масон, то за исход экзамена можно не бояться, провала не будет. Но не все профессора, как и не все экзаменующиеся масоны. Поэтому иной раз дело проходит не столь гладко. Бывали и провалы. 60-летний бывший профессор медицинского факультета Ростовского-на-Дону университета и бывший ассистент знаменитого русского невропатолога и психиатра Бехтерева Агаджанян вытягивает на экзамене по неврологии билет поражения центральной нервной системы при сахарном диабете. Тема более чем хорошо ему известная, ведь именно она и была в свое время предметом его докторской диссертации. Профессор-француз молча слушает бойкий ответ убеленного сединами студента. Не дожидаясь окончания ответа, он обрывает его. «Вы ничего не знаете. Оценка – единица. Сорван не только экзамен по неврологии, но и все остальные. Таковы французские университетские правила. Следующая сессия будет через несколько месяцев. Вторичное в течение жизни изучение в 50-летнем возрасте синусов и тангенсов, бинома Ньютона и таблицы логарифмов, пунических войн и состояния государственных финансов при Людовике XIV, экономической географии Бразилии или Японии и многого другого не могло не отразиться на здоровье великовозрастных студентов. Время от времени члены общества русских врачей имени Мечникова провожали в последний путь на кладбище одного за другим тех смельчаков, которые отважились на погоню за французским дипломом. Большинство из них, не выдержав перенапряжения нервной и сердечно-сосудистой системы, связанного со вторичной в их жизни сдачей школьных и университетских экзаменов, умерли через 1-2 года после достижения поставленной ими цели. Некоторую отдушину для русских врачей представляла служба в колониях Западной и Экваториальной Африки. Законы метрополии распространяются и на колонии. И там врач, не имеющий французского диплома, не может заниматься врачебной деятельностью. Но врачи в колониях до зарезу нужны. Французские врачи дальше столицы той или иной колонии или окружного центра не ехали. На плантациях, рудниках и разработках тропического леса не было ни одного врача, а тут свалились с неба несколько сот безработных врачей из далекой России. Молва о них идет хорошая, надо их использовать. Надо найти выход из положения. Выход быстро находят. Провести их формально в качестве санитарного врача. Платить им пониженное жалование, а фактически использовать как врачей на отдаленных участках, затерянных в глуши тропических лесов. В 1925-1926 годах в этом направлении были сделаны первые шаги. Несколько русских врачей уехали под экватор и тропики. Опыт оказался удачным. Губернатор французской Западной Африки письменно рапортовал министру колонии, что русские врачи зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Они, по его словам, отличаются изумительной работоспособностью, добросовестностью, рвением и обладает широкими знаниями и большим опытом. Свой рапорт он закончил крылатой фразой, быстро облетевшей русские и парижские медицинские круги. «За 10 французских врачей на подведомственной мне территории я не отдам даже и одного русского врача». После этого двери колониальной службы широко распахнулись для зарубежных врачей. По сведениям общества русских врачей имени Мечникова, игравшего поступление на эту службу роль посредника между врачами-иммигрантами и министерством колоний, через французскую, западную и экваториальную Африку за 1925-1940 годы прошло около сотни русских врачей. Специфически исключительно тяжелые для европейцев климатические условия службы под тропиками не позволили увеличить это число. Для многих из этих африканцев Африка оказалась могилой. Но большинство выжило и полюбило черный континент самой нежной любовью. Что привлекло очутившихся в Париже уроженцев Москвы, Поволжья, Урала, донских и кубанских степей к жизни в негритянской деревне среди окружавшего ее непроходимого тропического леса? Одна ли только материальная сторона дела, кстати сказать, не слишком завидная? Нет. Покидая Европу для двухлетнего пребывания в дебрях тропической Африки и чувствуя под ногами почву черного континента, русский зарубежный врач прежде всего переставал быть поганым иностранцем и славянской свиньей. Французский полицейский администратор, португальский или греческий купец, польский топограф – все они жмутся друг к другу, коль скоро судьба свела их на земле черного континента. Кличка поганого иностранца остается позади них в Бордо и Марселе при посадке на пароход, отвозящий их в Африку. К этому надо прибавить внешние условия жизни русского иммигранта под тропиками. Вместо парижских трущоб – отдельный коттедж, выстроенный по последнему слову техники и жилищного комфорта. Вместо скученности – дворов-колодцев, копоти, дыма и смрада городов, африканские просторы, приволье, пение тропических птиц, охота, рыбная ловля, вместо подбирания по дешевке на базаре залежавшегося и непроданного торговками третьесортного продовольственного товара,